Приветствую вас, дорогая церковь. Сегодня Господь на сердце положил мне послание от Иакова рассмотреть. Это первое послание после Деяний. Вот. И несколько стихов в начале, которые мне хотелось бы предложить вашему вниманию. Немного о самом послании. Наиболее вероятное время его написания – это с 44 по 49 год от Рождества Христова. Богословы и исследователи считают, что написал его Иаков, который был братом Иисуса, вот, по крови. Вначале, как и прочие апостолы, он не верил в Христа, а обращение его совершилось, когда, в Деяниях это описано, когда он стал очевидцем воскресения Господа. И в 1 Коринфянам также. Он считался столпом веры наравне с Петром и Иоанном. Об этом тоже говорится в посланиях, это в послании Галатам указано. Согласно Иосифу Флавию, он мученической смертью умер. Это было примерно в 62 году. Тоже от Рождества Христова. Евсий Кесарийский, такой историк, он пишет, что сбросили с крыши храма его и забили до смерти. Также подтверждает это известный историк Егизип, который очень много новозаветных событий, как исторические факты, сохранил. И он тоже говорит, что низвержен с парапета храма был Иаков. Само по себе послание, оно наполнено духом иудаизма, там много отсылок к Ветхому Завету, достаточное количество есть также и афоризмов. И некоторые изречения считаются построенными так, как их бы мог сам Иисус Христос говорить, то есть стиль ученический очень хорошо прослеживается. Большое внимание в этом послании уделяется делам вере и делам, основанным на вере, и о том, как они взаимосвязаны. Я хочу прочесть из первой главы, со второго по седьмой стих. Это стихи, на которые я сегодня хотел поразмышлять. «С великой радостью принимайте, братья мои, когда впадаете в различные искушения, зная, что испытание вашей веры производит терпение. Терпение же должно иметь совершенное действие, чтобы вы были совершенны во всей полноте, безо всякого недостатка. Если же у кого из вас недостает мудрости, да просит у Бога, дающего всем просто и без упреков, и дастся ему. Но да просит с верою, немало не сомневаясь, потому что сомневающийся подобен морской волне, ветром поднимаемой и развиваемой. Да не думает такой человек получить что-нибудь от Господа». Это послание Иакова, первая глава, со 2 по 7 стих было. Так получается, что когда я рассуждаю на места из Библии, чаще всего я говорю о себе и о своих недостатках, проблемах, о том, как я вижу Слово Божие. Ну, уж конкретное терпение, которое от искушений происходит, это прямо обращенная ко мне заповедь и повеление, переданное нам апостолам. Здесь искушениями названы испытания, которые первые христиане вот в результате гонений получали. И на самом деле довольно трудно, в общем смысле, когда гонение происходит, довольно трудно оставаться и радостным, и также гореть верой, но которые получили такие искушения христиане, они не просто так их получили, Господь с определенной целью им дал, и цель была такова, эти искушения – они должны были воспитать верующих терпение. Терпение И об этом в третьем стихе говорится. И в свою очередь это терпение создает зрелый христианский образ. И устойчивый, и надежный, и ко всем колебаниям невозможно его разрушить. Как его применить? Тоже в этом же тексте говорится дальше. По мнению апостола, терпение, если мы в полноте его достигли, оно делает нас совершенными. И вот это его наилучшее применение. И даже без недостатков. Только недавно Господь мне стал открывать, что мое недостающее качество, вот терпение, самый простой пример, в некоторых беседах следует смолчать. А можно сказать, что иногда хочется с оппонентом поспорить, прямо распирает. Очень много слов просится наружу. Ну, вот, когда я рассматривал эти стихи, я понял, что мне Господь открывал, видимо, и раньше, что смолчать иногда бывает лучше и тактикой, и вариантом вести диалог, потому что, ну, я уже повторял, что в спорах правы бывают оба человека иногда со своей точки зрения, поэтому споры даже рекомендуется избегать в Новом Завете. Ну, чтобы их избегать, как раз вот к терпению я и обращаюсь. Также есть обстоятельства, которые вызывают и гнев, и выводят из равновесия в личной жизни. К моему огромному сожалению, я могу сказать, ответ на все вот эти волнующие события всегда бывает такой же. Терпение, надо все это претерпевать. С 5 по 7 стих рассказывается, как просить у Господа терпения, если его нет изначально. Ну, нетерпеливых людей, наверное, много. И там сказано, что Господь с удовольствием как бы предоставляет это сильное чувство тем, кто в нем нуждается. Также эта тема искушения, которая постигает верующих, затронута в первом послании к Коринфянам. Это 10 глава и 13 стих. Вот. В 1 Коринфянам. 10 глава и 13 стих. «Вас постигло искушение не иное, как человеческое, и верен Бог, который не попускает вам быть искушаемым сверх сил, но при искушении даст и облегчение, так, чтобы вы могли перенести». Это место не только раскрывает суть смущающих нас обстоятельств, но и дает обетование Божьей поддержки. То есть мы можем быть уверены, что бы нас ни постигло в этой жизни, обязательно Господь придет нам на помощь и поддержит. Жизнь наполнена... Вот дальше, вот в послании к Коринфянам говорится «От идолов держитесь подальше». И идолов в нашей жизни бывает множество, и каждое собрание... ну, может, чуть-чуть реже, но почти каждое собрание об этом упоминают братья с кафедры, что и обстоятельства, и события, и даже какие-то вещи могут стать нашими маленькими идолами, и мы вместо того, чтобы обращаться к Христу, думаем о них, и когда там возникают какие-то проблемы, и такие вещи чаще становятся для нас искушениями, чем вот новозаветные гонения. На самом деле у нас гонения на церковь мы умудряемся найти сейчас. Если присматриваемся, как себя ведут власти, чиновники, мы видим, что какие-то есть ограничения для церкви и пытаются на верующих давить власти. Но это на самом деле по сравнению с гонениями первоапостольской церкви крошечная проблема. А по-настоящему большая вот то, что мы в мелочах начинаем много этому посвящать чувств, начинаем переживать из-за домашних проблем, из-за ремонтов, там, из-за чего угодно. И это постепенно нас отводит от Господа. И у всех этих смущающих факторов маленьких, которые как раз нас раздражают и становятся нашим искушением в результате. Одна цель, чтобы в сердце Господь больше не был главой угла нашей души, чтобы мы постепенно отходили, увлекаясь миром и увлекаясь вот сопутствующими проблемами. Ставит эту цель, разумеется, лукавый, и, разумеется, он часто добивается успеха. Тоже Писание об этом говорит. Если возможно, он готов крестить и избранных. Ну, мы видели в жизни и разные ситуации, и даже такие печальные. Но все же именно терпение, как средство борьбы с искушением, было одним из самых действенных. Например, мы знаем, что у нас есть и герои веры, которые претерпевали как раз гонения до смерти, до самой. И в том числе одним из героев терпения, так в Писании широко описанном, и на целую книгу распространена вот эта история, это был Иов, потому что он был лишен всего, что у него было в жизни, и все это претерпел. И как мы знаем, Господь не только возместил ему все, что он потерял, но он также и научил его о себе, насколько он славен и прекрасен, и поддержал его во все эти моменты, и пребывал с ним. И это показывает, что мы также, когда нас качает, когда нас отворачивает от нужного курса, мы всегда можем опереться на Господа. Он всегда рядом с нами. И немаловажно то, что мы считаем как раз вот эти все бытовые смущающие факторы. Вот даже наш пастор рассказывал, что он был инженером и частенько думал на собрании не о Господе, там, а, допустим, о чертежах, когда проповедь казалась ему скучной. И никогда чертежи, придуманные им во время вот этих размышлений, не были успешными. Все время получались плохо у него изделия, когда он заменял Божьи устремления на человеческие. Это хороший пример. Ведь маленькие вот эти бытовые проблемы, они способны мы очень эмоциональные существа. Вот люди изначально. И поэтому на нас на работе поругались, и мы начинаем себе представлять, что это уже конец света. И мы важности очень много придаем вот ситуациям, когда мы в негативе оказались. А важность-то у них невелика на самом деле. Это и есть действие лукавого, который пытается нас от Господа отдалить. И если мы твердо помним о том, что следует перетерпеть подобную ситуацию и обратиться к Господу, прославить Господа, наверняка это и облегчит наше состояние, и в глазах окружающих мы будем выглядеть благопристойно и чинно, как и надлежит христианам. Самый простой вопрос, ведь мы же ни одной истории не можем найти ни в новозаветных посланиях, ни во всем Писании о том, что, например, Иаков решил не ходить проповедовать в какой-то день, потому что ему надо было дом покрасить. Вот. Нет таких историй. Или апостол Павел решил из Коринфа в Ефес не ходить, допустим, там нужно тоже было помочь по хозяйству братьям, и ведь этому вообще даже в церквях придается большое значение, надо что-нибудь отремонтировать или еще что-то. И никогда эти факторы не останавливали его от служения. Никогда он не вступал, если были между братьями ссоры, споры о том, кто из них лучше, он и это не мешало ему делать дело Божие. Он просто им говорил: вы все Христовы, вы все Христовы, и помните об этом, прекратите об этом переживать. И дальше шел по пути служения, и ну, дела, которые сделали апостолы для нашей церкви, конечно, можно даже их не описывать, настолько их много и настолько они прекрасны. И очень важно помнить, Господь не допускает никогда испытаний, которые были бы сверх наших сил. И я даже могу сформулировать вот для себя, Алексей, Господь никогда тебе не допускает испытаний, которые были бы сверх сил. Как иногда не кажется, что вот все, свет клином сошелся на какой-то проблеме. Так не бывает, всегда Господь помогает все перенести. И к своей славе, как вы знаете. Хотел на секундочку остановиться на том, что такое терпение, как термин. Библейская азбука, есть такой ресурс в интернете, я часто там наши определения смотрю, это православное, но я нахожу, что они очень хороши. Итак, терпение – добродетель, состоящая в благодушном перенесении всех бед, скорбей и несчастий, неизбежных в жизни почти каждого человека. Бог есть Бог терпения и утешения. В Римлянах, 15 главе, 5 стихом об этом сказано. «Бог же терпение и утешение да дарует вам быть в единомыслии между собою по учению Христа Иисуса». Иисус Христос служит высочайшим образцом терпения для всех верующих. Его, вот этот процесс терпения, он был растянут на все служение, потому что он претерпел очень много от людей. Он, так сказать, в книге Исаии, вот хороший стих, прям тоже он описывает терпение Христа. Это 53 главе, 7 стих. Тоже я его хотел бы привести. Он тоже говорит о терпении. «Он истязуем был, но страдал добровольно и не открыл уст своих. Как овца веден был он на заклание, и как агнец перед стригущим его был безгласен, так он не отверзал уст своих». Вот это, ну, один из примеров терпения, который можно прям к себе, к сердцу прижать и нести по жизни, потому что, понимаете, сам Господь не только претерпел все постигшие его испытания и страдания, но показал нам, как сносить подобное. А вдобавок, Он во время этого процесса нес наши грехи. Поэтому то, что нам предстоит претерпеть, Его иго, которое мы берем вместо своих грехов, оно легкое. И об этом также говорит Священное Писание. Вы знаете, что богатый в истинном смысле человек – это человек, исполненный Духом Божиим. Поэтому я желаю всем терпения во всяком искушении, даже если оно будет огненным. И я желаю вам присутствия Господня. Помните об этих дарах Божьих и просите о них Господа. Аминь. Давайте будем молиться.